Глава третья. Косарев. Вообще-то, я не сразу предложил Сереге посмотреть кассету Родова. Он все-таки был старлей, пусть и с внешностью пай-мальчика, и служил в органах. А на кассете была записана небезобидная пирушка. Так что поначалу я хотел вообще обойтись без видеокассеты. Просто задавая наводящие вопросы, прийти к тому, что меня интересовало, никак не указывая на что-то имеющееся у меня. А то, чего доброго, Серега не так меня поймет и заявит, что я скрываю преступление. На видеокассете оно имело место, так мне казалось. Однако, после того, как старлей ловко сунул купюры в карман своих брюк, я подумал, что, наверное, опасаюсь зря. И Серега, словно уловив мои колебания, заявил: «Я, в принципе, уже увольняюсь». «Увольняешься?» Занятый своими мыслями, я не сразу уловил, что он сказал. «Ага», — приятно улыбнулся Серега, — «из милиции». «Что так?» — я с интересом посмотрел на собеседника. «По состоянию здоровья», — небрежно бросил он и стал осматривать мою комнату, прохаживаясь по ней, как по залу музея. Возле секции он остановился и уставился сквозь стеклянные створки на содержимое бара. То, что там находилось, его заинтересовало, и через несколько секунд он одобрительно посмотрел на меня. Надо же, по состоянию здоровья, с виду он был вполне здоров, розовощекий, живой блеск в глазах, не хрипит, не кашляет, да на нем пахать и пахать. «И куда дальше?» — я подошел к Сереге ближе. «Да приглашает тут меня одна структурка, деньжата обещает». «Вот, в структурке этой самой здоровье работать, конечно, позволяет». «Выпьешь?» — спросил я, видя, как Серега продолжает буравить взглядом содержимое моего бара. «Раз он увольняется, то чего уж усложнять?» Именно тогда я склонился к тому, что кассетку можно показать. Ведь этот консультант, можно сказать, уже старлей в запасе. «Выпью», — охотно согласился гость, — «и поем. Есть хочется неимоверно. Я тут с утра набегался». Я подвинул к дивану журнальный столик, поставил на него бутылку коньяка, бутылку вина, рюмки и двинулся на кухню за какой-нибудь закуской. К тому времени, как я прикатил сервировочный столик из кухни в комнату, Серега успел откупорить коньяк и разлить напиток по рюмкам. Завалить гостя закусками не получилось, все-таки отсутствие женской руки ощущалось. Я нарезал колбасы, сыра, хлеба, открыл пару банок с ветчиной и шпротами. Серега, тем не менее, выразил очень даже здоровый энтузиазм, оценив натюрморт. Он тоже был холостяк. Это нас сближало. Серега выпил рюмку коньяка и набросился на еду. Я не мешал ему, входил в роль доброго хозяина. Он довольно лихо расправился с ветчиной, затем сделал себе толстый бутерброд из сыра, колбасы и шпрот. Вот любители раздельного питания взорвались бы от возмущения. Мощным движением грызанул половину бутерброда, остальное положил на стол. Да, увольняют по состоянию здоровья. Проглотив еду, Серега налил себе еще рюмку, выпил. После этого провел тыльной стороной ладони по губам и откинулся на спинку дивана. «А теперь давай дело», — уверенно заявил он. И это мне понравилось. Он мог оторваться от еды, он мог оторваться от коньяка, и значит, характер у человека имеется. «Ты ведь работаешь в этом отделе нравов?» — спросил я, вставляя адаптер с мини-кассетой в видеомагнитофон. «Работаю». Его губы расплылись в улыбке, словно он сам не раз участвовал в оргиях, в том самом отделе нравов. «Я хочу кое-что показать и услышать мнение», и тут же добавил: «мнение специалиста». «Ну да», — он внимательно воззрился на экран телевизора. Я почти не смотрел в ящик, я успел уже посмотреть это не один раз. И особой радости просмотры мне не принесли. Я больше смотрел на Серегу. Вот он-то был мне интересен, Особенно мне хотелось увидеть его реакцию. И я ее увидел. Правда, не знаю, реакция то была или нет. Просто он сидел спокойно и наблюдал порнозрелище с элементами садизма, как обычную программу теленовостей. Когда на экране замелькали полосы, он неторопливо повернул голову ко мне и спокойно спросил: «Откуда это у тебя?» Я был готов к тому, что такой вопрос может прозвучать, и припас на данный случай незамысловатый ответ. «Друг один нашел и хочет знать, что бы это могло значить». «Ну да», — не стал спорить Серега, однако нотки иронии я все-таки уловил. «Нашел. Можно кассету?» Я достал из видика адаптер, из адаптера мини-кассетку и вручил ее Сереге. Тот поднес кассету ближе к глазам, долго чего-то рассматривал, придвинулся к окну и, прищурившись на свету, стал по-новому вглядываться в нее. Затем принял прежнее положение и положил кассету на столик. «Кто снимал?» — деловито спросил он. «Хотелось бы самому узнать. Я уже держал кассету в руках. Для чего, думаешь, тебя пригласил?» «Ну уж не для того, чтобы выпить и поесть», — предположил он. «Ты близок к истине», — подтвердил я. Серега расплылся в благожелательной улыбке, после чего отправил себе в рот остаток бутерброда и довольно задвигал челюстями. «Значит, кто снимал, не знаешь?» «Не знаю». «Ага. И, конечно, кто запечатлен на пленке, тебе тоже неведомо». «Увы, я же говорю, пленку нашли». «Я помню. Пленку на экспертизу дашь?» Я покачал головой, и Серега не стал настаивать, словно заранее знал мой ответ. «Тогда что ты от меня хочешь?» Он несколько подобрался, как прыгун, готовый взять новую высоту. «Ответы на те же вопросы, что задавал мне только что ты. Кто мог снимать эту дрянь? И что значит сама эта дрянь?» «Хм». Серега не спешил с ответами, глубокомысленно погладил себе подбородок, а затем заявил: «Могу сказать точно одно. Снимали любительской камерой». Я разочарованно фыркнул. «Тут я и сам догадался». «Ну, ты же против экспертизы, так что извини», — Серега развел руки в стороны. «Вот так на глаз могу сказать еще. Эта запись может что-то значить, а может и не значить». Я задумался. Мне казалось, кассета удовлетворяет только первому выводу. Она что-то значит. Однако у Сереги на этот счет были совсем иные мысли.